Глава 17, в которой пахнет хозяином территории. Писец обработал укусы экстрактом подорожника, осторожно пригладил шерсть мягкой щеткой и недовольно уставился на свое отражение. Из гостиничного зеркала на него смотрел несчастный, замученный, немного опухший зверь с тусклой грязно-белой шерстью. А ведь еще совсем недавно он был мордой обложки популярного журнала «Северное сияние». Еще недавно его шерсть блестела, как чистый снег в морозный день. Он был успешен, элегантен, он собирался приобрести чудесную муху в янтаре для украшения гостиной в своем коттедже за полярным кругом. И вот, пожалуйста. Он покусан мерзкими лесными пчелами, он чуть не погиб, на его хвосте остался след от веревки, его любовь к искусству не удовлетворена, его чуть было не обвинили в краже, его здоровье подорвано, его нервная система расшатана. Все, прочь, прочь, с него хватит, прочь из этого леса. Писец потянулся к полочке с одеколонами. «Альфа-самец, пахучая метка, моя территория. Чем надушиться в дорогу? Какой аромат выбрать?» «Пожалуй, пахучую метку. Интересные оттенки влажной древесной коры, мускуса и тонкая морская нотка». В дверь коротко постучали. «Я же сказал, мне сегодня уборка не нужна», — раздраженно крикнул писец. «А это не уборка». Дверь открылась, и на пороге показался барсук-кот с мешком на плече. Он решительно шагнул в номер и чихнул. «Тысячи сычей! Ну и запах!» «Лучший одеколон для самцов. Пахучая метка», — усмехнулся писец. «Угу, оно и чувствуется. Воняет так, как будто кто-то извалялся в тухлой рыбе, а потом пометил весь гостиничный номер от пола до потолка». «Да, мужественный запах». «Так чем я обязан удовольствию видеть вас, младший барсук полиции?» Со всей возможной холодностью поинтересовался писец. «Вы что-то хотели?» «Нет». «Это вы что-то хотели?» Барсук-кот поставил мешок на пол. «У вас что, какой-то местный праздник? Типа Нового года?» Писец брезгливо оглядел мешок. «Пес Мороз? Пес Мороз нам подарочки принес?» «Не смешно». Барсук-кот развязал мешок. «Ты хотел муху в янтаре, писец? Вот, муха в янтаре». «Что значит вот?» Писец оторопело уставился на муху, которую барсук-кот вытащил из своего мешка. «Где вы ее взяли? Разве она не была конфискована до окончания следствия?» «Где я ее взял, это мое личное дело». «Ну, могу я хотя бы узнать, зачем вы притащили ко мне в гостиницу конфискованное произведение искусства, которое, насколько я знаю, является собственностью всех зверей дальнего леса?» «Я хочу... Я могу!» Барсук-кот собрался с духом, зажмурился, прижал уши к голове и выпалил. «Я готов продать вам муху в янтаре за 1 000 000 шишей». «Вот как?» Писец прищурился. «Да, так». «Я правильно понимаю, что барсук полиции только что предложил мне купить у него произведение искусства, которое означенный барсук полиции украл из хранилища конфиската?» «Вы покупаете муху или нет?» Барсук-кот дернул хвостом. Писец подошел к мухе, любовно ее обнюхал, нежно погладил лапы и следы от когтей преступника на янтарной поверхности, улыбнулся и сказал: «Нет». «Как нет?» «Очень просто. Нет, мне не нужна эта муха». «Но вы же сами предлагали за нее 1 000 000 шишей кроту экскурсоводу». «Видите ли, молодой зверек, когда я предлагал за это произведение 1 000 000, оно было целым и невредимым. А теперь оно испорчено. Поглядите, какие на нем царапины. Теперь я за него и шиша ломаного не дам». «Ни одного шиша?» — растерянно переспросил барсук-кот. «Ни одного. Но я должен заплатить преступникам выкуп за маркизу, за кошку моей мечты, пожалуйста. Может быть, вам нужно что-то еще? Смотрите». Барсук-кот трясущимися лапами полез в мешок. «У меня тут есть птичье молоко и хвосты ящерицы, и целая горсть фальшишей». «Хвосты неинтересно», — скучным голосом отозвался писец. «Фальшиши тоже неинтересно. Птичье молоко было бы интересно, но его, насколько я знаю, не существует в природе». «Существует!» — горячо возразил барсук-кот. Наш гриф-стервятник провел экспертизу. Она показала, что это молоко неизвестного науки пернатого зверя. Гриф даже собирался написать на эту тему научный трактат. Хм. Что ж, любопытно. Писец понюхал птичье молоко и явно остался доволен. Однако эта субстанция точно не стоит миллиона шишей. Я готов дать за нее один флакон своего одеколона и один полезный совет. Зачем мне флакон одеколона? Сам по себе, наверное, незачем. Хотя респектабельный запах еще никому не вредил. Но в вашем случае флакон одеколона уместен именно в сочетании с полезным советом. А совет такой. Вам следует уложить муху в янтаре, а также все остальные удивительные предметы, которые вы тут разбросали обратно в мешок, и отправиться в ближайший лес к сычам по кличке Уг и Чак. Они скупщики краденого и тонкие ценители искусства. Предложите им муху в янтаре и остальное барахло. Возможно, они согласятся вам заплатить. А одеколон зачем? Как зачем? Когда сычи вам заплатят, вы отдадите выкуп и получите назад свою кошку. Вы разве не хотите произвести на нее сильное впечатление? Вообразите, она бросается к вам в объятия, а вы благоухаете на весь дальний лес непобедимым, сильным, доминантным самцом. Но это если вы выберете одеколон альфа-самец. Или вы будете резко пованивать строгим, беспощадным, но справедливым хозяином территории. В одеколоне моя территория 8 оттенков потной шерсти диких хищников и легкая нотка страха преследуемой жертвы за счет капли крови барашка. «Вы что, продавец?» — спросил Барсукот. «Ну, я начинал с малого, развозил зверскую парфюмерию по лесам. Сейчас у меня собственный бизнес. Я респектабельный состоятельный зверь, так что? Берите одеколон в обмен на молоко птицы?» Барсукот задумался. Ему хотелось пахнуть сильным самцом, но до сих пор он никогда не брал то, что ему не принадлежит, тем более из хранилища конфиската, и уж точно не продавал и не обменивал краденое. Ради самой прекрасной кошки на свете можно пойти на преступление и перейти черту. Так он решил час назад. «Я делаю это, чтобы спасти жизнь Маркизе», — говорил он себе, снимая с полки хранилища тот или иной предмет и бросая в мешок. Однако менять птичье молоко на одеколон — это ведь не ради спасения, это ради... Ради чего? Барсукот представил себе грифа-стервятника, такого гордого, профессионального и дотошного, мечтающего написать научные трактаты и прославиться. Потом представил себе маркизу, подобную ангелу, белокурую, кроткую, испуганную, несчастную. Вот он стоит, Барсукот. Он держит выкуп, он ждет ее, свою кошку. Когтистый голый грызун выводит маркизу из-под земли, глаза ее завязаны, в пасти кляп... А кончик хвоста? Кончик ее хвоста. Нет, лучше об этом не думать. Он отдает негодяю выкуп и обнимает маркизу. Она дрожит, она чувствует неуверенность, у нее психологический шок. И тут она вдыхает его мужской, его надежный, сильный запах самца-победителя и улыбается. И урчит на максимальной громкости блаженства. Ей больше не страшно, ведь с ней ее барсукот. Так что важнее? Честолюбие и карьера спесивого грифа-стервятника или спокойствие кошки, перенесшей тяжелую травму? Ответ очевиден. «Беру пахучую метку», — сказал барсукот, «которой вы сами воняете». «Отличный выбор. Мой любимый одеколон». Как будто кто-то извалялся в тухлом лососе, а потом пометил все, что его окружает. Он протянул барсукоту пахучую метку. «Давайте сюда пернатое молоко».